Я могу понять, что вы довольны или с отступлением ваших долга. Именно в ваших интересах возможно крепость. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из ОТП банка, меня зовут Татьяна. Анатолий, по личному поводу слышишь? Это я. Хорошо. А это отдел по работе с просроченной задолженностью. У вас по займу в ОТП финанс. Первое нарушение 55 дней нет оплаты. ОТП финанс выставил требование оплаты произвести сегодня-завтра. Сумма к оплате вам выставлена уже с текущим платежом. Назову пока без учета штрафов 9327 рублей на копейку. Договор полностью прогрузится. Назову сумму уже со штрафами. А что случилось? Почему так долго оплаты не носится? А, представьте, пожалуйста, еще раз. Калагрила Татьяна Ивановна, сотрудник ОТП. Сотрудник ОТП, это у вас должность такая? Я говорю, сотрудник ОТП. Я говорю, это должность ваша такая? Вам как именно нужно? Ну, мне нужно, как у вас должность официальная. Специалист. Специалист чего? Да. Отдела по работе с просроченной задолженностью. Анатолий Валерьевич, мне на вопрос ответьте, почему так долго оплату не уносите? Да не хочу просто. Просто не хотите? Ну да. Зачем тогда абонемент оформляли? Ну, хотел раньше, а сейчас не хочу. Угу. Ну так вы либо расторгаете договор, либо оплату вносите. Вы же понимаете, что вы являетесь клиентом. Сейчас решается вопрос, вам могут выставить всю сумму для закрытия договора. А это более 50 тысяч. Выставляете. Ну, то есть вы сможете внести, да? Ну, то есть посмотрим. Как это? Ну, вы не знаете, что такое глагол «посмотрим»? Анатолий Валерьевич, нет, не знаю. Вы обязаны плохо оплату производить своевременно, понимаете? Вы подписали договор. Сейчас по факту вы незаконным путем удерживаете чужие денежные средства. Вы не у мамы взяли, не у брата, не у сестры, там, не у соседей, понимаете, не у друзей. Это вам предоставило кредитная организация денежные средства. Поэтому дальше как-то решать, вы в ближайший период времени что-то все-таки... есть все равно какая-то причина, не потому что вы не просто не хотите, вы не пользовались абонементом или что? Да нет, я просто решил, что не хочу вас кормить. Подождите, на каком основании вы так решили, за кого-то? Ну, на основании моего желания. А сами вы кушать хотите, да, получается? Да, хочу. Кушать и спортом заниматься, замечательно. А работаете где сейчас? А, это не ваше дело. Как это не наше? Ну, это так сказать ваше, только наоборот. Все данные, подождите, все анкетные данные у нас записаны. Они менялись у вас? Вы так же работаете в частном охранном предприятии? Я еще раз повторяю, что это не ваше дело. Анатолий Валерьевич, дело в том, что в ближайший период времени ОТП финанс вполне возможно уже звонить вам не будет. Есть возможность продажи вашего договора в коллекторское агентство. Если договор будет продан, понятное дело, что здесь могут поменяться реквизиты, вы по ним тем более оплачивать не сможете, но и сумма может добавиться за счет переоформления договора, смс-сообщений, звонков, выездов, которые будут производить коллекторы. Если коллекторов могут отличаться, наша организация к этому отношению уже иметь не будут. Поедет куда? Понятное дело, в частное охранное предприятие «Рысь», к вам по адресу, который вы указывали. Если вы там не живете, то найти проблем нет. В наше время это 100%, понимаете? Вы хотите... Ваши люди, которые с коллекторами, они без денег очень редко выезжают, понимаете? Вы хотите по 382 статье продать? Да, конечно. Я не против продавать. То есть ставить отказ от оплаты или что? Конечно. Но вы разве не поняли сразу? Нет, не поняла. Я вам вопрос задала, но вы как-то... Ну, я вам говорю, не копейки. Сегодня не хотите? Нет, Анатолий Валерьевич, может быть, сегодня вы не хотите, а через неделю, допустим, захотите. Ни копейки не получится. То есть не будете оплатить? Это 100%. Это 289%. Нет, мне подождите, какую информацию сейчас кредитору предоставит? То есть мы продаем ваш договор или все-таки вы будете его оплачивать? Продавать. Угу. На остальные вопросы не будете отвечать, не хотите, так? Ставьте отказ. Хорошо. Коммуникации могут и дальше продолжаться. Дополнительный телефон появился, есть? Да, записывайте. Говорите. 8 923 244-0070. Это чей номер? Ваш? Тоже нет, номер, да? Это соседа. Соседа. Угу. Хорошо. Коммуникации, повторюсь, могут продолжаться. Да, да, помещение конечно. Помещение еще не принято, но не забывайте, что, возможно, в ближайший период времени будете уже общаться с коллекторами. Обязательно. Я вас предупредила, потом не удивляйтесь. Не, не удивляйтесь. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Забанкер». Большая страна. Александр Олегович, вы слышите секретно с того стороны в компании? Кто вы еще раз, пожалуйста, громче? Секретное слово озвучьте, которое оставили в компании. Вы кто? Микрофинансовая компания «Веб-банкирма». А как вас зовут? Александр Олегович, встаньте там, где вас связь ловит. Как вас зовут? Я вам представлю. Виктора меня зовут, Александр Олегович. Кто? Александр Олегович, прыгайте выше, чтобы связь поймать. Где кто вы? Кто вы? Александр Олегович. Кто вы? Александр Олегович, истерику прекратили. Вы в своем уме сейчас находитесь. Тетя, вы кто? Представьтесь. Александр Олегович. Теть. Александр Олегович, вы сейчас в адекватном состоянии находитесь? Вполне. Вполне? Или в полном неадеквате? Женщина, вы кто? Александр Олегович, кредитор ваш звонит. Ну как вы? Проспитесь? Как вас зовут, женщина? А потом дверь откройте, это задолбало подъезжать, а вы боитесь, под пылью сидите. Фу-фу, а чего вы... Алло. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок с долгового центра. Меня зовут Илья Игоревич, ведущий юрист. Максим Владимирович, я правильно позвонил? Ага. Звоню по поводу вашего кредита МКБ Московский кредитный банк от 2018 года. Угу. Подскажите, хотели вас уточнить. Вы планируете в дальнейшем как-то оплачивать по кредиту? А фамилия у вас какая? Фамилия Тимофеев. Ага, понял. Ну почему вас это интересует? Ну, потому что мы сейчас занимаемся вашим кредитным досье. На основании чего? На основании агентского договора. Угу. А где уведомление о вашем присутствии? Ну, должны были высылать вам по месту вашей регистрации. Ну, к сожалению, для вас не выслали. Не выслали. Общаться не хотите в дальнейшем? Ну, вы же знаете, что имею право не общаться с вами, так как нет уведомления. Ну, понятно, конечно, имеете право. Угу. Мы можем, конечно, что-нибудь обсудить, но вряд ли. До свидания. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А будьте добры, Александра Олеговича. Это я. Александр Олегович, а меня зовут Арастанова, вы жена Сериковна, это досудебная организация «Кредит Экспресс-Финанс», город Москва. Разговор наш с вами записывается. Ну, по поводу вашей задолженности перед банком «Ренессанс Кредит». 39 682 рубля 73 копейки размер вашей задолженности по состоянию на 15 августа. Что с оплатами? Когда в график-то будем входить с вами? А почему вас интересует это? Ну, потому что с 1 августа 2019 года банк передал ваше дело на досудебную стадию к нам в отдел. По какому основанию? На основании агентского договора и статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, Олег Александрович. А где уведомление? Александр Олегович, извините. Но за работу Почты России мы не отвечаем, а 1 августа вам банк отправлял уведомление? Ну, без уведомления вы пока никто. Как уведомление придет, так будем с вами общаться. Нет, Александр Олегович, банк вообще не обязан вас об этом уведомлять, потому что вы были предупреждены об этом заранее, подписывая свой кредитный договор с банком. А в кредитном договоре вашем черным по белому прописано, что в случае нарушения вами условий кредитного договора банк имеет право передавать информацию третьим лицам. Так передавайте, я не против. Так я не против, чтобы передали, только уведомление надо по... закону. Александр Олегович, я же не прошу, чтобы вы производили оплату на наши реквизиты. Я спрашиваю, когда вы вернете деньги в банк или не сам кредит? Ну, это же вы пока не просите, а в конце разговора вдруг попросите. Нет, Александр Олегович. Точно? У вас для оплаты имеется. Я же говорю, входите в график. Точно не попросите? Это же агентский договор, Александр Олегович. Точно не попросите? На свои реквизиты? Нет, на реквизиты банка попрошу. Уже прошу. На свои не попросите? Конечно, нет. Ну ладно тогда. Но без уведомления все равно не сможем с вами общаться. Да какая разница, Олег Александрович? Ну, представьте, что мы вам не позвонили, не сообщили. Вы так уклоняетесь от погашения кредиторской задолженности, а, Александр Олегович? Да это же не ваше собачье дело. Какая разница, кто вас уведомляет о том, что у вас имеется задолженность? Так это не наше. Наше, Александр Олегович? Ваше собачье дело. Все, понял. Вопросов нет. Ну, замечательно. Очень, очень вы понятны, Александр Олегович. Только вот вы одного не понимаете. Вы 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации нарушаете и себя так ведете. А вы можете погавкать? Александр Олегович, по-моему, ваши фантазии вы не... Александр Олегович, ваши фантазии вы, не, по-моему, не тому человеку озвучиваете. А, да? Это супруги, подруги, друга. А, понял, все, понял. Вопросов нет. Нет, просто я сказал, это не ваше собачье дело, вы сказали наше. Субординацию-то, Александр Олегович, соблюдаете? Ой, вы... А какой субординация? Вы какая-то звонилка телефонная, позвонили мне с неизвестного номера. Какая субординация? Послушайте меня, Александр Олегович. Я единственное вам могу сказать, что... Александр Олегович, вот сейчас... Нахер. Александр Олегович, ну, меру вашего воспитания я уже это понятно, слышала. Это а по понятно. Поводу оплат что? Я думаю, что вам нахер надо Александр пойти Олегович, по поводу оплат. Вы думаете, то, что вы меня сейчас хамите, грубите, да, пытаетесь вывести на эмоции, вы тем самым становитесь круче, нет? Ну да. Размер вашей задолженности при этом только увеличивается. Блин, я думал, круто. Нет, конечно, Александр Олегович. Блин. Вы же взрослый мужчина, вам же не 15 лет, правильно? Нет. Вы же не в подворотне с ребятами, перед девочками вы сейчас выкручиваетесь, правильно? Согласен. Кто кого круче, у кого там что больше. Ну, а, да. Александр Олегович, понимаете? Ну да, да, да. Вы взрослый человек, у вас есть финансовые проблемы нерешенные. Нет, у меня финансовых нет проблем. Вы ведете себя как подросток. Блин. Александр Олегович, мне крайне неприятно общаться с таким невоспитанным. Ну, тогда вы все-таки пойдете нахер. Мужчиной, который не имеет денежных средств для решения своих проблем, ага, даже ага. Мужчиной-то вас, господи, язык не поворачивается называть. Не надо. Поэтому не надо. Давайте не так, я вот поведу сюда, Александр Олегович. Кем-то. Не надо ничего. Решайте вопрос. Ага. Решайте вопрос, пока. Не можете самостоятельно заработать денежные средства, значит, идите пока. К маме. У тебя пукан, блин, идите что, к маме, трепите ее за юбку, просите денег. Александр Олегович, мы все, по-моему, деньги. Лопнул. Ждем вашего звонка с подтверждением оплаты. До свидания. 72. Пока, пока. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Прима-коллект». Меня зовут Ларина Валентин Павловна, кредитный инспектор. Идет за эти разговоры. Скажите, Павел Сергеевич, знаком вам? Да, это я. Дату рождения не назовите для прохождения верификации? Нет, не буду. Что не будете? Не буду называть дату рождения для верификации. Ну, значит, ожидайте в ближайшее время по месту прописки, ага. Выездной группы. Уже год жду. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, это отдел безопасности Росденьги, Руслан Алексеевич, меня зовут. А по долгу звоню вашу, Анатолий Валерьевич. На оплату почему не подошли до сих пор? В чем проблема? А где у вас фамилия? 500 рублей поступили на счет организации, а? Фамилия где? Не понял, не слышу. Погромче говорите. Говорю, фамилия ваша где? Фамилия ваша где? А че не расслышали, что ли, охранник? Акимов моя фамилия, не расслышали, что ли? Охранник. Ты что, дурацкий, что ли? 500 рублей принесли, как собаки кость кинули. Вы что, там себя поверили, что ли, должны? Нет, просто собаки кость кинули. А, понятно, мошенник вы просто потенциальный. Пошел нахер, псина. Да? И скрылись неизвестно на говорю, направлении. Псина, пошел нахер. Нормальный. Понятно, заявление мы подготовили. Давай, Васько сейчас запихай. Ага. Манатки свои собирайте, деньги. В очко сейчас запихаю заявление, понял? Дурачок. Замолчите, я говорю, слышите? Дурачок, иди нахер. Помолчите, помолчите. Помолчите, через два часа дом, иди нахер. Паспортом я постараюсь, наверное, новый призвать. Вы, по всей видимости, не поняли, с кем разговариваете. Нахер, иди, придурок я.